Глава 11. Цвет настроения зеленый. День 20. Уровень 57. «Как же я сразу не подумал, что панда-медведь!» — схватился за голову Жора. «Они просто ненавидят медведей!» Пчеловеки взлетели и стали заглядывать в окна. Стоило одному из них увидеть пирожка, как он буквально взбесился. Начал жужжать, пытался протиснуться в круглое отверстие, не смог, стал биться о ствол. Лея не выдержала и под очередной такой удар поставила защитный барьер. Врезавшись в него, противник полетел вниз. «Дверь долго не выдержит!» — снова выкрикнул мастер-карт. Его расширенные от испуга глаза прыгали от одного окна на другое. Тихон тоже не стал ждать, когда нас возьмут штурмом, и познакомил очередного попытавшегося протиснуться в окно человека со своей стрелой. Причем умудрился попасть в крыло. Инсектоида закружило, и он исчез с поля зрения. «Всем сохранять спокойствие», — сказала Лея. «Жора, собирай вещи, уйдем порталом прямо отсюда». Хилерша начала вытаскивать из инвентаря предметы. Картмастер уже умчался вниз в свой погребок и гремел там бутылками и бочками. «Помогите мне!» — раздался жалобный голос Жоры. «Пропадет ведь все! Разграбят суки!» «Что ты задумала?» — спросил я, не обращая внимания на причитания хозяина дома. «У туархасов существует артефакт, предназначенный для телепортации заплутавших в болотах сородичей. Вот». Она сунула Тихону кусок грязной руды, что светился от магической энергии. «Но есть одна проблема. Он завязан на крови туархасов, и перемещаться так могут только они. Но недавняя встреча с доппельгангером-рабом натолкнула меня на мысль». Хилерша раздала по бутыльку с зеленой болотной жижей всем и даже пирожку с грызликом и тенью. «Что это?» — с сомнением посмотрел я на содержимое. В этот момент дверь слетела с петель. Гневно жужжа, по тоннелю стали ползти пчеловеки. «Пейте быстрее!» — шикнула Лея. «Это оборотное зелье! Жора, сюда! Мы уходим!» Я кивнул грызлику, он без лишних слов все понял и побежал за картмастером. В проход уже сунулась башка инсектоида. Лея активировала защитный барьер. В четырех лапах пчеловека появились длинные ножи. Точно такой же торчал у него из задницы, что наводило на мысль, из чего сделано данное орудие. Противник начал протыкать преграду, барьер предательски мигнул, и за секунду до того, как он исчез, Лея успела подключить вторую руку. Грызлик тащил упирающегося Жору за шкирку. Пиксель вцепился в бочонок, что был размером больше него, всеми четырьмя конечностями, прилипнув к сосуду, как пластилиновый человечек. «Там еще много, а места в инвентаре кончилось!» Чуть ли не плакал Жора. «Возьмите еще пару бутылочек! Пожалуйста, ну что вам стоит?» «Пейте!» — скомандовала Лея. С синхронным чпоньк мы откупорили пробирки и влили в себя содержимое. На вкус, как кровь с водорослями и сырой рыбой. Тела начали меняться. Все позеленели и уменьшились, только картмастер да пирожок стали больше себя прежних. Я видел, что руки Леи уже трясутся, а мана кончилась. Девушка открыла скилл перекачки, и теперь по курсу один к одному в обмен на магическую энергию утекал скудный запас ее здоровья. Можно было уйти без хилерши, но кольцо перезарядится только через 47 часов. Я схватил последнюю склянку, мимоходом отмечая, какие смешные чужеродные кисти, и влил зелье в рот девушки. Красивое, даже под болотным гримом лицо Леи перекосило. Она резко уменьшилась, покрывающиеся зеленой кожей и перепонками ладони обвисли. Защитный барьер спал. Она рухнула на пол. Я дернул ее за руку и оттащил в круг ко всем. Инсектоиды один за другим стали вываливаться из прохода. В этот миг Тихон активировал портал. Бородатый туархас сидел на берегу центрального островка. В одной руке у него была удочка, в другой такой же артефакт, что держал позеленевший Тихон. Каждые 6 часов он перекочевывал в руки другого старца, чтобы в любой момент их соплеменники могли спастись. Всякое дед повидал, но чтоб сразу 7 сородичей прилетело, такого он явно не ожидал. Удилище выпало из рук и поплыло прочь от берега. Старик открывал и закрывал рот, не зная, что сказать, ведь не узнавал никого из прибывших. «Не пугайся, Тигидук!» — примирительно подняла руки Лея. «Это эффект оборотного зелья!» «Странники!» — тут же сориентировался дед и понимающе кивнул. «Чудные вы!» — улыбнулся Туархас и отвернулся, покачивая головой и что-то бормоча под нос. «Куда собралась негодница?» прикрикнул Тигидук на удочку и вскинул руку. Уже отплывшая на добрые 10 метров, она не смогла противиться магии телекинеза и вернулась в ладонь старика. «И что теперь?» — спросил я у Леи. «Ну, тут такое дело», — замялась девушка. «В общем, времени мало было, я не успела нормально зелье создать, так что эффект пропадет только через сутки». «Чего?» — возмутился я. «Зато на дорогу время сэкономили», — попыталась оправдаться девушка, натянуто улыбнувшись. Вокруг нас уже начала собираться толпа любопытных болотных жителей. Видимо, событий тут происходит немного, и делегация игроков — самое интересное, что случалось за последние несколько лет. Жора грудью загородил бочонок, хотя никто отбирать его и не собирался. Грызлик с интересом разглядывал лапу, раз за разом раздвигая и складывая перепонки. Пирожок уже свесил ноги с берега и булькал ими в воде. Тень хотела по привычке облизать лапу, но спрятала язык, едва коснувшись кожи. Тихону все было по барабану. Он уселся на мховую перину, что покрывало его вокруг, достал очередную необточенную стрелу и ножик. Складывалось впечатление, что его ничем не проймешь, словно он и бровью не поведет, если сюда явится весь пантеон Светлоликова. Туархасы почтительно расступились. Вперед вышел вождь и его жена. В групповой чат пришло сообщение. «Охилительная дева, совсем забыла сказать, за использование портала придется выполнить одно задание и починить забор». А я уж понадеялся, что наивные болотные жители повелись на харизму девушки, но нет, они помогли из личных прагматичных соображений. «Прибыли работнички!» — радостно заявила жена вождя. Звали ее Дуала. «Дай людям с дороги дух перевести!» — недобро зыркнул на нее вождь, что носил имя Жабр. «Чувствуйте себя как дома, гости дорогие. Отдохните, осмотритесь. Как восстановите постройки, приходите на разговор. Захотите есть, в центре поселка всегда стоит котел с наваристой ухой». «Спасибо», — сказал я за всех. Мы завели непринужденный разговор. Жители охотно отвечали на вопросы, даже предлагали сплавать на лодке в парочку интересных мест. Болотный народец вел беззаботную жизнь сразу на 3 островах. Каждое утро рыбаки с 1-го и 3-го острова плыли на 2-й, проверяя по дороге сети, натянутые между ними. До самого обеда они отдыхали. После трапезы приехавшие с 3-го плыли на 1-й, а с 1-го на 3-й. Там оставались до следующего утра. После чего цикл повторялся заново. Котел сухой никогда не пустел, его лишь подогревали 3 раза в день. Навар был такой, что аромат сбивал с ног еще до того, как откроешь крышку. Лея отказалась пробовать рыбацкую похлебку, так как добавляли в нее не только рыбу, но и лягушек с моллюсками. «Ты вот сейчас серьезно?» — сказал я, черпая густой супчик поварешкой. «Ты точно алхимик?» — подкалывал я девушку. Ведь ей приходилось пробовать кучу отвратительных вещей. Пожав плечами, я закрыл котел и сел на одну из многочисленных мшистых кочек, что росли вокруг чана и заменяли стулья. «Ммм, вкуснятина!» — расплылся я в улыбке. Грызлик был полностью со мной согласен. Он даже ложкой пользоваться не стал, просто выпил все через край, затем налил еще одну чашку и уже теперь ел по чуть-чуть, растягивая удовольствие. «Я хотеть уметь такое готовить!» Довольно пробормотал грызлик на своем, но я его отчетливо понял. «По духу-то мой напиточек хорошо пойдет», — сказал Жора и достал из инвентаря бутылку. Крышка была очень большой, так как заменяла стопку. «Эх, охладить бы!» — вздохнул он, набулькал и выпил. Довольно крякнув, хлебнул ухи, налился румянцем и размяк. «Чтоб я каждый день так жил! Будете?» — спросил он. Все вежливо отказались, зато на запах выползла пара местных рыбаков. Одного они выставили на стреме, остальные по очереди опрокинули по рюмке и быстро разошлись. Оказалось, на островах царит сухой закон. Правда, только до ужина. А то случалось, что захмелевшие рыбаки засыпали прямо в лодке. Течение, а может и болотные чудища, уносили их далеко от дома. Не всех удавалось спасти. «Это лучшее, что я пробовал», — сказал Тихон, тоже добравшийся до ухи, и подмигнул мне. «Ладно, уговорили», — сдалась Лея и все же взяла тарелку. Тихон стал своего рода мерилом неординарности событий. «После вкусного обеда по закону Архимеда», — начал было Жора. «Мы шагаем дружно в ряд, чтобы починить забор», — продолжил я. «Так не в рифму же», — запротестовал картмастер. «Ну уж как есть», — пожал я плечами. «Близится ночь», — сказала Лея. «За материалом придется плыть. Даже самые опытные рыбаки не покидают поселка в темноте». «Тогда утром начнем», — согласился я. Действие бафа Зика кончилось, и в сон начало клонить со страшной силой. Нам выделили гостевой домик с небольшими простенькими кроватями, мховыми матрасами и мховыми же подушками. Вполне мягко. Я уснул мгновенно, даже спокойной ночи в групповой чат пожелать не успел. Сообщение так и осталось напечатанным, но не отправленным. Жажда. Как же хочется пить. Вкусная красная жидкость, только она способна утолить мою жажду. Душу. У меня забрали душу. Я чувствую, где она. Я иду на ее зов. Без нее так болит в центре груди. Нестерпимая боль, словно мои кости плавятся. И голоса. Я не слышу голосов братьев и сестер. Они больше не утешают меня. Они не заговорят, пока у меня не появится душа. Меня ничего не остановит. Я ломаю кусты, давлю попадающих под ноги зверей, переплываю ручьи. Я неутомим. Буду идти до тех пор, пока не верну свою душу и не утолю жажду. У всего этого была цель. Не могу. Без души не могу вспомнить, какая. Воспоминаний мало. Братья и сестры. Их лица. Их улыбки и смех. Он забрал это у меня. Ублюдок! Ненавижу! Я вижу его. Жалкий маг в обносках с треугольником в руках. «Отдай!» — кричу я ему. «Отдай мою душу!» Но из костяной глотки вырывается лишь сипение. Я зло стучу зубами. День 21. Уровень 57. «А-а-а!» — вырвался крик из моего горла. Я попробовал дернуться, но меня держала Лея. Лицо девушки выражало обеспокоенность на грани с испугом. «Отпусти!» — рыкнул я, пытаясь отдышаться. В висках стучало. «Уверен?» «Естественно! Вы чего столпились?» Жора, Тихон, Грызлик и Пирожок, вытянув шеи, смотрели из-за плеч Леи, а несколько самых любопытных рыбаков заглядывали внутрь гостевого домика. «Тебя всего трясло», — сказала Лея. «А еще ты жутко стучал зубами. Но это не самое страшное. Твое здоровье, оно падало вниз, хотя никаких дотов не висело. Я постоянно лечила тебя». «Хреново». «Есть объяснение. Это проклятие?» «Нет, это точно не проклятие». Хотя страх на секунду сковал тело, я вспомнил про проклятый алмаз, что так и хранится в экранированной коробочке. «Зик, во всем он виноват. Я так и знала, что должен быть подвох. Не может высшая сущность быть такой щедрой». «Уймись, Зик тут ни при чем. Но если кто и знает ответ, то только он. Тихон, нужна будет твоя помощь. Столярное дело у лучника под 40. Что неудивительно, учитывая, как для него важен баланс стрел. С меньшим таких ровных древков и не выйдет. Маленькую заусенцу оставишь и будешь мазать на несколько сантиметров, что для такого перфекциониста стрелкового дела недопустимо. Я и не представлял, что можно так быстро обрабатывать дерево. Выслушав задачу, Тихон лишь кивнул, достал из инвентаря деревянную заготовку и начал творить. Нож порхал в его руках, словно перышко. Уже через час лучник отдал мне почти готовое изделие. Осталось добавить несколько штрихов. Поздравляем! Совместно с игроком Тихий Шелест вы создали деревянную статуэтку великого духа Зика. Награда. Ремесло плюс один. Всего 25. 150 очков опыта. 90658 из 195 тысяч. Итак, многоуважаемые коллеги по ивенту, приглашаю вас в свою прекрасную секту, сказал я. Жора хотел что-то спросить, но я повешал на него безмолвие. Колхоз – дело, конечно, добровольное, но не в наших обстоятельствах. Вы применили массовое благословение. Получено 5000 опыта. 95658 из 195 тысяч. Не понял, а почему не 10 тысяч? Я покосился на Тихона. Тихий Шелест, не могу. Я типа атеист-отшельник, особенности билда. Дружище, там бонусы. Попытался вразумить я его. Он лишь покачал головой. Тихий Шелест. Потеряю больше, чем приобрету. Это 100%. Как знаешь, разочарованно поджал я губы. Прекрасно, зазвучал в голове голос Зика. Догадался создать статуэтку. Браво! Жалко, что из дерева. Как передатчик она сработает и сэкономит кучу времени, но разрушится. Что тебя тревожит, жрец? Сон и его последствия. Все-таки началось. Я надеялся, что подобного удастся избежать. Столько дней уже прошло. К сожалению, с этим я ничего поделать не могу. Это побочный эффект жречества. Твоя сущность, так или иначе, участвует в перекачке потоков энергии. Ты пока не способен ей управлять в полной мере, отфильтровывать, если угодно. И некоторые вещи будут оседать в душе. Когда я стану сильнее, это пройдет. Обычно за ночь мозг успевает все разложить по полочкам, но ты не спал двое суток. «Моя ошибка, не предусмотрел». «Что ж, на том спасибо», – разочарованно пробормотал я. Статуэтка в руках треснула. Прочности изделия не хватило, чтобы так долго поддерживать канал духовной связи. Деревяшка рассыпалась в труху. «Ладно, пошли завтракать и за работу, там и расскажу, что это было». Изгородь вокруг островов не являлась оборонительным сооружением, а служила скорее ограждением, чтобы мелкие болотные слимы не ползали туда-сюда. Состояла она из съемных плетенных кусков двухметрового диаметра. Такая система позволяла в любой момент убрать часть стены, поставить вместо нее рыбацкий стульчик и спокойно закинуть удочку. Чтобы сплести два новых блока, не ушло много времени. Дальше собирали материал. Делались секции из длинных тонких кусков, что росли в нескольких километрах. За ними пришлось сплавать на лодке. Благо, пока действовало зелье, можно всей компашкой загрузиться в два каноэ, нарубить материал, собрать в тюки, подвязать к плавсредству и вернуться обратно. Вот жилищем вождя пришлось повозиться. Мы с Тихоном, как самые рукастые, более-менее управились. Жора тоже помогал как мог, заговаривал зубы вождю, а потом пустил в ход свое секретное оружие. Жабр работу принял, и мы поспешили ретироваться, пока не нагрянула Дуала. Уж она-то трезвым взглядом поймет, что это все никуда не годится. Вождь, как и обещал, выдал нам задание. Получено задание «Гроза болот». Чета Тухлей не один десяток лет досаждает туархасам. Вы уже уничтожили тетушку Тухлю. Закончите начатое и убейте дядюшку Тухла. Награда 8000 опыта. Повышение репутации со всеми туархасами. Проводник по болотам. «Ну что, народ, работенка привалила», — радостно заявил я. «Первое нормально групповое задание». «А 8000 экспы каждому или на всех?» — уточнил Жора. «Каждому, конечно». «А как мы это провернем в таком виде?» — спросил он. «Да как обычно. Скиллы-то никуда не делись, недоступны только расовые способности». «Может, я тут подожду? Толку от меня без карты крыльев». «Какого?» — заорала Дуала. «Ах ты, пьянь! А это что еще такое? Стена? Какая к дьяволу болотная стена?» «Так, все, быстро в лодке», — скомандовал я. «Странники!» — выскочила на улицу жена вождя. Я прыгнул в лодку с Грызликом и Жорой. Оттолкнулся от берега веслом и погреб, обгоняя Тихона с Тенью, Леей и Пирожком. Дедуля Тигидук, продолжавший ловить рыбу, заметил, что мы категорически не успеваем. Кося глазом на бегущую Дуалу, он сделал еле заметный пас рукой, обе лодки ускорились. Увидев озарившую наши лица улыбку, старик с трудом сдержался, чтоб не засмеяться. Поселок быстро скрылся из виду. Я перестал грести и передал весло мастеру карт. Группа тихонько поплыла к логову дядюшки Тухла. Болото быстро залечивает раны. Согласно карте, мы несколько раз пересекли наш прошлый маршрут, но не обнаружили ни одного следа. Трясина затягивается, торф поднимается как тесто, а мох за пару часов перестает быть примятым. К тому же плавучие острова чуть ли не каждый день меняют местность. Ну и слимы, куда без них. Повсюду в тени видны их дорожки, а черные мальки первого-второго уровня постоянно присасываются к бортам лодки. «Охилительная дева, уже близко. Сворачиваем в канал справа». Лея следила за картой, Тихон с Жорой гребли. А я вертел башкой на 360, чтобы не прошляпить опасность. «Смотри!» Сказал Жора, подцепил черный склизкий комок на весло и отправил его, как с катапульты. «Уи-и-и!» — запищал Слим и с громким бульк скрылся под водой в нескольких десятков метров. «Не шуми!» — скривился я. «Мы здесь гости!» Жора уже успел подцепить очередного Слима, грустно вздохнул и скинул того в паре метров. Не прошло и секунды, Слим залетел в лодку. «Охренел!» — воскликнул Жора и приголубил того веслом. Первоуровневый слизень не славился защитой и большим количеством ХП, поэтому сразу сдох, растекшись нефтяным пятном. «Фу!» — скривился картмастер, шлепая зелеными перепончатыми лапами по черной жиже. «Я все это время не отрывал взгляда от того места, откуда вылетел Слим. Раньше за ними такого не замечалось». Едва там начали подниматься пузыри, я заорал. «К берегу, быстро!» Но было уже поздно. Соседняя лодка перевернулась, выбросив пассажиров. Я приготовился к тому же, расправив перепонки между пальцами, и тут в днище прилетел удар страшной силы. Дерево затрещало, остатки лодки и нас подкинуло на несколько метров. Я погрузился под воду. Начал барахтаться, грести наверх, но ничего не получалось. Лишь через несколько секунд дошло, что меня кто-то тащит на глубину.